Только в 1749 году возвращение Миллера, посланного в Сибирь в научную экспедицию Шумахером, старавшимся освободиться от опасного соперника, ознаменовало начало более плодотворного периода в академических трудах. Но тотчас же вспыхнула крупная ссора между ученым-путешественником и Ломоносовым. И борьба эта поглотила большую часть этой зарождавшейся деятельности. Получив поручение написать диссертацию для торжественного заседания Академии 6 сентября 1749 года, Миллер вздумал развить тезис Байера о скандинавском происхождении варягов. Ломоносов усмотрел в этом оскорбление для национальной славы и даже для авторитета церкви. Первая считала для себя недостойным примириться с иностранным происхождением, а вторая обладала положительными сведениями относительно пребывания святого Андрея среди новгородских славян, тогда как Миллер считал, что славяне появились позднее апостольских времен. Спор был передан на разрешение президента, и Миллер потерял место профессора и ректора университета. Несколько лет спустя, ввиду того, что некем было его заменить, ему возвратили, однако, кафедру и решили всячески использовать его исключительные знания. Он исполнял обязанности секретаря, сносился с иностранными учеными, составлял протоколы заседаний и наблюдал за изданием трудов Академии. Впоследствии, когда задумали издавать при Академии научный и литературный журнал, Миллер опять-таки сделался его душою и, кроме того, положил в России еще в 1728 году начало по временным изданиям, основав «Санкт-Петербургские ведомости». Вместе с тем он работал над историей Сибири, но и здесь ему пришлось столкнуться с Ломоносовым, запретившим ему изображать знаменитого Ермака тем разбойником, каким он, по-видимому, действительно был в то время, когда предпринял завоевание этой области. Мы видим здесь отличительную и свойственную современному русскому духу черту – чрезмерную любовь к цензуре, к деспотизму над мыслями и к официальной науке. Эта тенденция, свидетельствовавшая о властных инстинктах расы и являвшаяся последствием вековых обычаев, все сильнее сказывалась в умственном движении той эпохи по мере преобладания в нем русского элемента и выливалась в нелепые подчас формы. В 1754 году Ломоносов почувствовал себя оскорбленным спором, возникшим в Германии по поводу его теории о происхождении тепла и холода. И вслед за этим изъявил желание, чтобы все подобные разногласия подвергались строгому контролю академий и университетов. Тредьяковский, в свою очередь, возмутился развязкой в драме «Гамлет» Сумарокова. Он находил, что порок должен быть наказан, а добродетель вознаграждена. Желание его было исполнено. Поглощенная этими заботами, Академия не открывала ни новых земель, ни рудников, и ее научные победы оставались по-прежнему довольно скудными. В 1755 году она потребовала подробного описания монастырей и церквей, снабженного историческими примечаниями. Но Синод отказался предпринимать эту работу. У него на это недоставало средств. В 1760 году по ходатайству ее последовало распоряжение Сената о доставлении в Академию верных географических сведений из городов империи. Но оно точно так же успеха не имело. Два простых устюжских купца, Бытов и Шалуворов, сумели достигнуть лучших результатов, снарядив на собственные средства экспедиции с целью открытия морского пути от устья Лены до Камчатки. К Как научное учреждение Академия вовсе бездействовала или предавалась большей частью бесполезным, а иногда и недостойным занятиям. Ее попытки поднять интеллектуальный уровень ее чинов, возвращением в их число некоторых исключенных по оплошности иностранцев, ни к чему не привели. Эйлер и братья Бернулли отвечали отказом. Вольтер предложил заменить их собою на некоторое время, но это предложение не столько польстило высокому собранию, сколько напугало его при мысли предстать в своем неприглядном виде перед безжалостным насмешником. И Кирилл Разумовский приложил все усилия к тому, чтобы отвратить эту опасность. Как образовательному учреждению Академии сперва нечего было делать. Не было учеников ни в университете, ни в гимназии. Попытались взять таковых из Московской и Новгородской семинарий, но духовенство возмутилось. А семинаристы, перейдя от одной системы воспитания к другой, растеряли те небольшие знания в латинском языке, которые успели раньше приобрести. Со временем все-таки удалось собрать небольшое количество учеников и слушателей. Из них Румовский, Барсов, Попов приобрели впоследствии известность. Но профессора небрежно относились к своим обязанностям, отговариваясь тем, что в этой школе, являвшейся вместе с тем и академией, они занимались пополнением собственных знаний, жертвуя для этого преподаванием. Необходимость разделить то, что Петр так неудачно соединил, выяснялась все более и более. И основание Московского университета, решенное в 1754 году, наконец осветило принцип, вытекавший из долгого и тяжкого опыта. Проект университета, подготовленный Шуваловым при содействии Ломоносова, был чрезвычайно обширен. Университет должен был состоять из трех факультетов: юридического с курсами естественного, народного и политического права, медицинского и философского. Преподавание должно было вестись на латинском и русском языках и обнимать все отрасли знания. В то же время учреждение двух гимназий положило начало во второй столице империи среднему образованию. И в следующем году в Казани были открыты две четырехклассные приготовительные школы, где преподавались русский, латинские языки, элементарные знания и два иностранных языка – французский или немецкий – по выбору учеников. За недостатком знаменитостей в качестве преподавателей пригласили иностранных скромных тружеников, как то Шадена, Дельте, Роста, Керштенста, Рейхеля, Эразмуса. К ним вскоре присоединились несколько туземных учителей, созданных благодаря системе Петра, пользовавшегося иностранными школами для воспитания будущих деятелей народного просвещения. Среди них значится некий Афонин, читавший курс минералогии, ботаники и зоологии по Валерию Корду или Нею. Вильяминов, преподававший химию по Фогелю, Зыбелин, взявший своим образцом Винслова для уроков анатомии и Лудвига для уроков хирургии. Их скромные усилия оказались очень ценными для дела, и заслуги Шувалова не уменьшились от того, что он путем внушенного им же компромисса относительно обязательности военной службы доставлял профессорам учеников. Дворянству дарована была новая льгота в виде отпусков из армии, отныне разрешавшихся молодым людям по случаю университетских занятий. Благодаря этой мере фон Визин с десятилетнего возраста состоял одновременно солдатом Семеновского полка и студентом Московского университета.